воспламеняющая взглядом. По роману Стивена Кинга. Часть первая. Привет, Энди. Привет. Денег заработать хочешь? Ты спрашиваешь. Неделю пустой хожу. Слушай, у нас на отделении набирают желающих принять участие в каком-то психологическом эксперименте. Психологическом? Ну, тебе сделают один укольчик и $20. Сколько? 20. За один укол? Ну да, я о чем говорю. Может, пойдешь? Это за что же такое богатство? Ну, им виднее. Раз платит, значит, того стоит. Энди МакГи, 22-летний студент Гаррисонского университета, подал заявку с согласием на психологический эксперимент. Вместе с другими добровольцами он явился на отделение психологии. Ответственным за эксперимент был доктор Уэнлис. Внимание! Пожалуйста, внимание! Леди и джентльмены! Мы собираемся сделать каждому из вас инъекцию. Да-да, вас здесь 12. Шестерым из вас будет введена обычная вода с примесью безвредного галлюциногена. А шестерым новое химическое вещество, изобретенное мной и моими коллегами, именуемое ЛОТ-6. За вашей группой будут наблюдать в течение 48 часов после инъекции. Все ясно? Вопросы есть? Нет. Нет. Тогда я прошу вас подойти к моим ассистентам и ответить на некоторые вопросы. Прошу вас. Прошу. Так, пожалуйста, Энди МакГи. Я. Отвечайте на вопросы по возможности односложно. Да, нет. Религиозные убеждения? Да. Так, я бы попросила вас отнестись к моим вопросам серьезно. Ну, вы же сами просили отвечать только да или нет. Не валяйте дурака. Еще раз. Ваши религиозные убеждения? Католик. Находились ли на обследовании у психиатра? Нет. Пользовались ли наркотиками? Спасибо, вы свободны. Утром в субботу комната 79 часов. Пожалуйста, не опаздывайте. Виктория Томлисон, да? Подойдите, ваша очередь. Ну-ну. В 9 часов? Да-да, в 9 часов. Простите, позвольте вашу ручку, я хочу записать время. Пожалуйста, отвечайте. Да, пожалуйста, пожалуйста. У меня такая память. Вот, держите. Спасибо. Ну, и хорошо. Что вы об этом думаете? Не знаю. Подруга говорит, что они проводят такие эксперименты постоянно. Да? Честно говоря, я тоже ничего не могу сказать по этому поводу. А как вы сюда попали? Подруга учится у доктора Уэнлиса. А вы? А я? Да. То же самое. Приятель психоотделения. Меня зовут Энди МакГи. Я Вики Томлисон. Что-то я начинаю беспокоиться. Ну что вы? Ну а вдруг это похоже на наркотик? Тогда это может оказаться чем-то опасным для организма. Может быть, часов. Мне зайти за вами в субботу утром? Ну, чтобы вам не было так страшно. Да. Пожалуй. Да. Хорошо пойти туда вместе с кем-то знакомым. Знаете, я действительно немного боюсь. Ну, до субботы, Вики. Да. До субботы. субботу утром все собрались. Комната была заставлена 12 койками, принесенными из лазарета. 12 добровольцев улеглись на них, привалившись к подушкам с синтетической набивкой. Энди и Викки лежали на соседних койках. Уэнлис произнес короткую речь. Леди и джентльмены, не бойтесь, вы находитесь в руках современной науки. В надежных руках. Да, да, да, в руках науки, которая изобрела атомную бомбу и лазерный луч. Виктория, приготовьтесь. Да. Сожмите кулак. Укол. А? Что? Что-что, немного больно, да? Да. Немного давит, профессор. Ничего, а ничего. Когда у нас начнут выпадать волосы? Вы думаете, у вас выпадут волосы? Думаю. Не бойтесь, не бойтесь, все в порядке. Ничего страшного, не бойтесь. Энди Макги, как вы себя чувствуете? Кто вы? Вы не студент? Нет. И не ассистент доктора Уэнлиса? Да, да, да, да, так. Вы работаете на военную разведку. Вам 32 года. У вас жена и двое детей. А зовут вас... Хорошо, Так, так, так, так. Ральф Бакстер. Ну, да, а? Так. А как тот парень? А какой парень? Ну, тот, которому сейчас стало плохо. Интересно. У вас довольно реальная галлюцинация. Нет, нет. Это правда. Я тоже видела, что кому-то стало плохо. А вам, Виктория Томлинсон, кажется, что вы видели. Нет. Просто вам показалось одно и то же. А разве может показаться одно и то же? При этом лекарство может. Я сейчас вернусь. Хорошо, Ральф. Внезапно на Энди из ниоткуда навалилась целая тонна сведений о Ральфе Бакстере. Он неожиданно узнал, что Ральф 6 лет работал в ФБР. За время своей работы... Он убил 4. 3 мужчин и 1 женщину. Она работала на информационное агентство и знала... Дальше все было неясно, да и не имело значения. Энди охватил страх. Он не имел представления о том, откуда он узнал все про Ральфа Бакстера и как вообще узнал его имя, но почему-то был твердо уверен, если он скажет кому-то, что он это знает про Ральфа Бакстера, он, Энди, может исчезнуть из этой комнаты еще внезапней, чем исчез тот парень, которому стало плохо. Или это действительно была галлюцинация? Энди, Энди, что с тобой? Ничего, Вики, ничего. Все в порядке. Да? Что было реальностью, а что галлюцинацией? Во время эксперимента Энди как будто спал, то погружаясь в сон, то выходя из него. Мало-помалу он выходил из дремотного состояния. Ну, как вы себя чувствуете? А где Ральф? Ральф? Да, да, Ральф Бакстер, 32 года, высокий, русые волосы. Вы его себе вообразили. Я себе его что? Вообразили, выдумали. А, выдумал. Что с вами? Меня немного мутит. Пожалуйста. А что это? Ничего особенного. Не бойтесь, это апельсиновый сок. Скажите, а тут никто не пострадал? Пострадал? Ну, ни у кого не было сердечного приступа или... У одного парня была мускульная судорога, которая мгновенно прошла, и все. А мне... Мне показалось, что кто-то стал задыхаться, хрипеть, и его срочно отсюда выволокли. Что, нет? Нет, нет, нет. Ну что вы, что вы? Ничего подобного тут не происходило. Вы находились под действием легкого галлюциногена, и я надеюсь, что вы не будете распространять по университету навеянные лекарством фантазии. Вечером Энди и Вики, сидя в одном из небольших холлов, сравнивали свои видения. Вики помнила то же, что видел Энди, и еще кое-что другое. После укола к ней подошел мужчина, придвинул к ее кушетке столик, расставил на нем фишки домино и попросил столкнуть их на пол. Вики послушно протянула к столику руку, но тот мужчина сказал: «Рука вам не нужна, сбейте их взглядом». И она взглянула на костяшки домино, мысленно толкнула их, и они посыпались на пол. После этого я как-то неважно себя почувствовала, а потом заснула. Сейчас это не кажется мне таким реальным, но тогда ты этого не видел? Нет. Нет, Вики, но я видел кое-что другое. Что? Ты тоже должна была это видеть. А о чем ты? Ну, о том, что меня очень беспокоит. Я видел, понимаешь, видел, как после введения нам всем лекарства, когда все было как в тумане, все да, плыло. Да, да. Я видел тогда, одному из парней стало плохо. Да. Он кричал, его руки свели судороги. Да-да, я помню это. Он, помнишь? Он как-то ударил ладони по обоям и расцарапал их. Ногтями, точно. Он провел вниз рукой по стене. И на обоях остались тонкие вертикальные полосы от ногтей. А потом те странные парни, что наблюдали за нами, они схватили его и просто выволокли из комнаты. Мне сказала та женщина-ассистент, когда я спросил у нее об этом случае. Да. Она сказала, что это была... мускульная судорога. Да. Да, и все. Почему же? Почему? Почему они это отрицают? Вики, видимо, этот препарат опасен. Господи. Они не хотят это афишировать. Эдди, о чем ты говоришь? Опасен. Это государственный университет. Нам... Вики. Нас не стали бы тут подвергать таким опасным опытам. Вики, именно потому, что он государственный. Не надо, Энди. Не надо. Я не хочу об этом ничего слышать. Вечером Энди возвращался к себе в общежитие мимо здания психологического отделения. Здесь что-то произошло. Нечто большее, чем то, о чем нам говорили и во что заставили поверить. Что же? Мысленным взором Энди снова увидел эту руку, сдирающую со стены полоски обоев, обламывая ногти. Машинально Энди подошел к зданию, поднялся по ступенькам к двойным стеклянным дверям, дернул за ручку. Заперто. Ха, идиот. Кто тебя пустит туда в 9:00 вечера? В темноте за стеклом раздались шаги. За дверьми зажегся свет. По ту сторону дверей Энди увидел сторожа. Закрыто! Знаю! Знаю, но я сегодня утром участвовал в эксперименте в комнате номер 70. Закрыто, закрыто. 9:00 вечера. Да я забыл там часы. Ну, вот, видите, нет часов. Можно мне посмотреть? Это меня не волнует. Закрыто. Неожиданно У Энди возникло странное ощущение. Он будто выплеснул изнутри свою мысль и подтолкнул сторожа. Он внушил ему свою волю. Я просто войду в ту комнату и выйду оттуда через 3 минуты. Ничего страшного. Хорошо. Только на минуту. Охранник выглядел как-то неуверенно. Энди неожиданно пронзила острая головная боль. Поднимайтесь. Только быстро. Энди вбежал на второй этаж, быстро нашел 70-ю комнату и осторожно взялся за дверь. Сердце тяжело стучало. То ли от бега по лестнице, то ли от страха. Ой, Господи, только бы ее не заперли. Только бы ее не заперли. Но дверь оказалась открытой. Энди вошел внутрь. Лунного света, проникающего в комнату сквозь ветки дерева, было достаточно, чтобы четко видеть все предметы. Энди подошел к тому месту у стены, где стояла койка того парня, которому стало плохо. Энди оглядел обои. Ничего. Никаких содранных полосок. Неужели почудилось? Господи, неужели почудилось? И тут Энди понял. Понял, в чем дело. Да, он не ошибся. Те обои были в маленьких розовых пятнах, а эти в маленьких цветочках. Они переклеили обои. Они переклеили обои. Из-за одной царапины. Со времени рокового эксперимента прошло 6 лет. Энди и Вики поженились сразу после окончания университета. Несколько лет спустя у них родилась дочь. Они назвали ее Черлиной, сокращенно Чарли. Чарли был всего 1 годик, но они уже знали, она не такой ребенок, как все. Когда ей исполнилась неделя, Вики и Энди пришлось класть ее в свою кровать, потому что, когда однажды ее оставили одну в детской, ее подушка начала тлеть. В ту ночь они убрали ее кроватку и какое-то время от страха не разговаривали друг с другом. От необъяснимого страха, который невозможно было высказать. В ту ночь подушка нагрелась настолько, что Чарли обожгла себе щечку. Но и сумасшедший был первый год. Мусорные корзинки загорались, если ей опаздывали дать бутылочку с молоком. Однажды запылали пеленки. Если бы Вики тогда не было в комнате. Однажды произошло нечто действительно серьезное. Чарли уже ползала и вполне могла спускаться и подниматься по лестнице. В тот раз она, спускаясь, зацепилась ногой за игрушечного медвежонка и упала. Слетела вниз с лестницы, заревев от испуга и негодования. Энди бросился к ней, поднял ее, прижал к себе, бормоча что-то. И вдруг он почувствовал, как мимо пронеслось нечто. Незримый, невероятный сгусток смерти из головы его дочери. Он ощутил его, как дуновение горячего воздуха. Мягкое, беззвучное движение горячего воздуха. И игрушку охватил огонь. Медвежонок сделал больно Чарли. Чарли сделала больно медвежонку. После этого Энди позвонил своему старому студенческому другу. Ну что ты молчишь, Куинси? Что ты об этом думаешь? Ты знаешь, Энди, иногда телефоны прослушиваются. Понимаешь, я боюсь. Вики тоже напугана. Вот ты что-нибудь знаешь о таких случаях? Видишь ли, Энди, у нас в нашей богом благословенной Америке происходит много непонятного. Есть, например, у нас одна непонятная организация. Черт там ее знает, как она по-настоящему называется. Но в народе ее называют конторой. Подожди, Куинси, подожди. Ну к чему ты это? Ну сейчас поймешь. Организация-то занимается тем, что калечит людей во благо Америки. Знаешь, иногда всякие эксперименты ставятся на кошечках, собаках. А контора тоже делает с людьми. Живыми. Так вот, Энди, лет 8 назад при непосредственном наблюдении этой конторы в одном университете провели некий эксперимент, в котором принимали участие 6 человек. Всего их было 12. Но лишь половина подверглась серьезному психологическому эксперименту. Помнишь? Да-да. Вот из тех 6 и живых осталось 4. Четверо? Ну да. Один умер прямо во время эксперимента. Он немного пошаливал с наркотиками. Вот ничего не получилось. А второй умер несколько недель спустя во время каникул. Так что в университете об этом никто не узнал. И из оставшихся 4 двое поженились. После проведения эксперимента у людей стали появляться некоторые необычные способности под влиянием на организм этих странных веществ. Ну, один из них может гнуть ключи и захлопывать двери, не прикасаясь к ним. Контора держит его в запертой комнате и проводит над ним эксперименты во имя мира на планете. Насколько я понимаю, на данный момент этот человек почти безумен. Вот если он совсем сойдет с ума, его убьют. Так что сказать о тех двоих, которые поженились? Насколько мне известно, они живут где-то в штате Айдахо, регулярно их проверяют, не сгибают для них ключей и тому подобное. Хорошо, что эти люди не могут сделать ничего подобного, иначе бы они тоже оказались в маленькой комнате, запертой дверью. А? Да, конечно, я уверен, что они не могут делать ничего подобного. На самом же деле Вики открывала и закрывала двери, не вставая с дивана. Что же касается его самого, он мог подталкивать людей. 6 назад Энди впервые мысленно заставил человека выполнить его волю. Это было тогда со сторожем. Что-то вроде гипноза, но Энди называл это мысленно подтолкнуть. Слышишь меня? Да, Куинси, я слушаю. Итак, ничего подобного делать они не могут, и это хорошо. Хорошо. А то их могут посадить в маленькие комнатки, и они будут трудиться на благо американцев. Во время этого эксперимента 6 студентам ввели некое вещество, которое изменило их хромосомы. А может быть, сильно изменило. Ну, а ребенок тех двоих, что поженились, да, принял от папы и мамы не только телесную, как бы говорится, оболочку, глаза, там, уши и так далее, но нечто большее. Да. Не заинтересует ли тех экспериментаторов этот необычный ребенок? Я думаю, заинтересует. А я уверен. Им очень интересно посмотреть, на что способен этот ребенок. Им надо заполучить этого ребенка, понял? Да. Ну, пожалуй, это все, что я хотел тебе сказать. Вот только еще. Да? Не высовывайся. К Когда прошло еще несколько лет, Энди и Вики решили, что Чарли уже большая, и ей можно объяснить, что с ней происходит, и дать понять, насколько это опасно. Энди и Вики читали Чарли книги о людях, которые, подобно ей, обладали даром пирокинеза и сжигали сами себя в результате несчастных случаев. Чарли тогда очень это перепугало. Неужели я себя сожгу, Чарли? Ну как тогда, когда я была маленькой и сожгла себе волосы? Неужели я сожгу себя до угольков? Нет, нет, доченька. Нет, послушай, если ты будешь осторожна и не будешь думать об этом, пойми, это появляется тогда, когда ты этого хочешь. Ты иногда делаешь это, когда расстроена или испугана. Ну, а вы скажите мне, что это такое? Я ведь даже не знаю, что это. Вы мне скажите, я никогда не буду этого делать. Вики, ну, сейчас, послушай, насколько мы это знаем, малышка? Это называется пирокинез. Вот. Это слово значит, что кто-то может иногда зажигать огонь, лишь только подумав об огне. Да, ну, обычно это происходит, когда человек расстроен. Понимаешь, некоторые люди обладают этой способностью на протяжении всей жизни, а некоторых она охватывает вдруг, и они от неосторожности... Они поджигают себя, да? Да. Нет. Да, Вики. Да, девочка. Но ты можешь, ты должна запереть это в себе. Должна. Да. Иногда ты ничего не можешь с собой поделать. Я знаю, это получается нечаянно. Чарли, ты должна обещать нам, что больше никогда, никогда этого не сделаешь. Слышишь? Да, я обещаю. Но если это накатит на тебя... Постарайся отбросить это. Просто брось это в воду. Посмотри на воду и пройдет. Только никогда не бросай это в людей. Это очень опасно. Чарли, ты можешь убить человека.